За черной рекой. Шапу пидоры поймали, долго мучили, ебали, унижали, колотили, нихуя не заплатили. Веселый четверостиший. С сентября прошлого года у нас появилось новое развлечение. Ролевая общественность повадилась по средам собираться у станции метро «Черная речка». Возле бетонного колпака станции расположен небольшой парк, деревянные скамейки, кусты и несколько рядов корявых деревьев. Стеклянные двери выходят на невысокий каменный парапет, на котором зависала половина собравшегося народу. По поводу возникновения этой традиции есть два мнения. Некоторые считают, что первая встреча здесь была посвящена стрелке по какой-то игре, а другие полагают основателями этого обычая жадных до еженедельных сборищ саркоманов. Не зная правды, я не возьмусь что-либо утверждать. Регламент встреч на речке был заведен такой. Чуть позже пяти нарисовывались первые ласточки, к семи подтягивалась основная группа, а к девяти часам на парапете было не протолкнуться. Здесь собирались люди, объединенные общечеловеческим интересом, воплощенным в четырех словах с общим корнем «ёб». То есть наебениться спиртного, повыебываться перед посторонними, отъебашить кого-нибудь и выебать охочих до этого дел баб. Не следует думать, что таких взглядов придерживалось одно только хулиганье. Сделайте небольшие сноски, и все сразу же встанет на свои места. Наебенница не зря стоит в этом списке на первом месте. Бухать нравилось всем, а среди основных чернореченских зелий следует назвать водку, пиво и плодово-ягодные вина Александровское и Осенний сад, получившие между нашими братьями прозвище Красное Исторское и Дорогое Руканское. Это пойло стоимостью 14 рублей 50 копеек продавалось разлитым в бутылке объемом пол-литра, заткнутой пробкой из белого целлофана. Дорогое Руканское представляло собой жуткую смесь спирта, воды и чайных вториков, использующихся в качестве красителя. Чем красили Исторское, боюсь даже представить. Уже с полутора бутылок эта смесь совершенно отключала голову, превращая в агрессивное животное даже опытного человека. Насчет повыебываться складывалась похожая ситуация. Люди попроще приходили на речку, чтобы приколоть товарищей, приключившимися недавно историями. Фанатики тащили с собой игровое оружие, а вездесущие бабы приходили, чтобы рассказывать по парапету в пошитом собственными руками тряпье. Те, кто таскал с собой военную снасть, только и ждали повода вступить в единоборство с себе подобными, а многочисленные колдуны искали случай унизить в публичной беседе не таких сведущих или менее языкастых коллег. Отсюда уже и до отъебашить недалеко. Драки во всех бесчисленных проявлениях, от вялой саркоманской возни с мечами до кровавых побоищ, где в ход шли ножики, коли и слезоточивый газ, составляли без сомнения основную славу этого места. Начиная с 97 года не было ни единого случая, чтобы на речке кого-нибудь не отпиздили. То мы кого-нибудь, то менты нас, то придут выяснять отношения с нефорами местные пацаны, а то сами ролевики разгуляются и так навешают друг другу, что страшно смотреть. Все было расписано буквально по часам и напрямую завязано употребление общественности алкоголя. Я не знаю ни одного случая, чтобы драка случалась до 6 вечера. С 18 до 20 тянулось спорное время, в 9 часу люди делали словно горох, а ближе к 10-11 мочило вспыхивало и тут, и там, и длилось не переставая. Дрались по любому поводу и даже вовсе без него, одни и те же люди из недели в неделю. Дрались далеко не со всеми, некоторых бросали в Неву, над другими глумились, а кое-кого пиздили просто так, не доводя дело до драки. Попадались и такие кадры, кто предпочел унижение пиздюлям. Маклауд взял за обычай каждую среду подходить к одному хуили, рядившемуся в черную морскую шинель, плевать тому на лоб и с размаху прилеплять поверх того плевка 10-копеечную монету. Так продолжалось в течение нескольких месяцев, но никаких претензий так и не последовало. С бабами на речке тоже не было никаких проблем. Человеческое охуевание в этом вопросе лучше всего проиллюстрирует несколько более поздний случай с неким медведем, невзрачным унылым толстячком, не снискавшим уважения даже между совершенно конченными людьми. Зато медведя ценили местные малолетки, увивавшиеся около него целыми толпами. Это были не ахти какие подруги, но медведю с его-то еблом было грех жаловаться. Как-то по зиме королева пошла погреться в тамбур между стеклянными дверьми метро и увидела вот что. У стены напротив притулился медведь, кутаясь в длинный плащ из кожзама, а на коленях перед ним стояла какая-то баба, до половины спрятавшаяся под топорщущуюся полу. Эта подруга трудолюбиво оформляла медведю минет, ничуть не стесняясь целой толпы спешащих к выходу пассажиров. Так что нравы на речке царили те еще. Не каждый день увидишь, как бабе выдают в рот прямо на выходе из метро. После Черной речки мы отправились на Петроградскую, где у королевы была своя комната в коммуналке. Забившись в эту крошечную коморку, мы пили, бывало, со среды до воскресенья, а то и дольше. Атмосферу этих собраний хорошо иллюстрирует вот какая история. Однажды барин и Ферри притащили к королеве в гости какого-то незнакомого парня. Это оказался среднего роста молодой человек в новенькой пропитке, обладатель редкого по тем временам сотового телефона. На тех, у кого своего телефона не было, незнакомец смотрел как бы свысока, из-за чего к его лицу намертво прилипла брезгливая маска самодовольного выражения. Он был уже изрядно поддатый и явно рассчитывал найти дом у королевы ночлег. Да не тут-то было. «Кто это?» — спросила королева, которая, мало сказать, недолюбливала посторонних. «А хуй его знает», — шепнул в ответ Ферри. «Барин сказал, что разведет этого крендель на бухло». Разводить на бухло отправились к метро Петроградской, где был ночной магазин. Впечатленный посулами спонсор купил на свои деньги литр водки, после чего товарищи отправились обратно, срезав путь через парк больницы Рисмана. По дороге пьяный Кузьмич запел. Мусорный ветер, дым из трубы и плач природы, смех сатаны, а все от того, что мы любили ловить ветра и разбрасывать камни. На этом месте Кузьмич начал шарить глазами по земле, разыскивая подходящий камень, которым он мог бы запустить в темнеющий посреди парка заброшенный ларек. А когда не нашел никакого снаряда, то подошел к ларьку и со всей силы заехал по стеклу кулаком. В результате стекло разбилось, а один из осколков спорол Кузьмичу вены на тыльной стороне ладони. Но в тот момент этому не было придано вообще никакого значения. После своего подъезда королева посчитала миссию спонсора успешно выполненной. «Этот пидор нам больше не нужен», — шепнула она Кузьмичу, — «избавьтесь от него». «Как-то избавьтесь», — не сразу въехал Кузьмич. «Чё сделать-то?» «Ну», — задумал королева, — «отпиздить его, что ли?» «А», — обрадовался в таком решении Кузьмич, — «это я мигом». Идущий следом за Кузьмичом спонсор не успел опомниться, как барин развернулся на месте и принялся пиздить его ногами. Окровавленную руку Кузьмич прижимал к груди, но спонсору это нисколько не помогло. Несколькими сильными ударами барин сбил его с ног. Вынув у померженного спонсора из кармана литр водки, друзья нырнули в парадную и скрылись из глаз. Уже дома, глядя на тянущийся за барином кровавый след, королева потребовала. «А ну покажи, что с рукой». «Хуйня», — отмахнулся барин, но его не стали слушать. «Дай сюда». «Вены перерезала», — осмотрев руку, заявила королева. «Надо жгут накладывать или шить. Вот только жгута у меня нет». «Тогда шей», — спокойно ответил барин, к разного рода мучениям, относившийся более чем спокойно. «Не люблю кровоточить». Через 5 минут королева принесла таз, толстенную углу и зеленые шелковые нитки. Ферри за это время разлил водку по стопкам. «Так, это Кузь для анестезии, вот это доктору, а это мне», — заявил он. «Ну, вздрогнули». Так повторялось еще несколько раз, так что, когда дело дошло до шитья, кривые в доску были не только барин и Ферри. Королева тоже уже мало чего соображала. Впоследствии она рассказала об этом вот что. «Хули вы думаете, легко швейной иглой руку зашить, когда кровь хлещет так, что почти нихуя не видно? Ферри едва успевал на рану воду из чайника лить. Целый таз кровищи бавлено натекло. Да и как тут шить? Я всю кожу в комок собрала и обметала по краю, как меня в детстве учили еще на мягкой игрушке. Нитка завела чуть ли не полмотка, а получилось не очень. И что обидно, крови меньше не стало, скорее наоборот». Пришлось плюнуть на все и тащить Кузьмича в травму при первом мединституте, рискуя напороться там на недавнего спонсора. Местный врач, как только увидел руку Кузьмича, которую королева в выступлении проколола иголкой свыше 30 раз, побледнел и вытаращил глаза. «Что у вас с рукой?» — спросил он, подцепляя пинцетом торчащие стянутые в комок кожи концы некогда зеленых ниток. «Что это за хуйня?» «Это мне друзья руку зашивали», — спокойно ответил Кузьмич. «А ниток другого цвета у них не нашлось». «Не нашлось ниток, говорите?» — спросил врач, удивленно качая головой. «А вы уверены, что эти люди ваши друзья?» «Как-то по зиме мне позвонил один знакомый и заявил, что у него дома сидит какой-то москвич, вроде бы знакомый дурмана. Этот тип только что дезертировал с военной службы, а из одежды у него есть только тапочки, футболка и спортивные штаны. Так вот», — поинтересовался знакомый, — «не хочу ли я принять участие в судьбе этого человека?» «Ясное дело, хочу», — ответил я, — «мы его у тебя забираем». Через пару часов крыса московский уже сидел дома у Кримсона и пил чай. Это оказался человек среднего роста, плотной комплекции, с непримечательным круглым лицом. Он был обрит практически налысо и немало избит, что объяснил конфликтом с бывшими сослуживцами. Крыса рассказал нам печальную историю о том, как тяжело ему приходилось в части и как он бежал, отчаявшись выжить среди нескольких сотен озлобленных на весь мир дагестанцев. Так как он сказался едва ли не братом Дурману, то мы вмиг раздобыли для него одежду, обувь и устроили Крэзи на постой. Отправлять его в Москву на собаках мы побоялись, так как дезертир наверняка объявили в розыск. Поэтому крыса завис у нас и за неделю неплохо прижился. В воскресенье мы взяли его с собой в удельный парк, где собирался охочая до драки палками ролевая общественность. Среди собравшихся оказался мой одноклассник Лан, давно отколовшийся от нашего коллектива и взявший моду тусоваться с какими-то совсем уже непонятными ролевиками. Завидев это сборище, крыса решил немедленно до них доебаться. «Эй вы», — начал он, — «кто из вас будет со мной драться? Есть среди вас мужики?» качестве комментария к своим словам крыса сжимал в кулаке метровый обрезок, выданный ему братьями железной трубы. «Ну?» — снова заорал крыса. «Вы что, гондоны, не слышали, что я сказал?» «Признаю, что тогда мы не уследили за ситуацией. Думали, что трезвомыслящий человек в незнакомом городе будет вести себя несколько сдержанней, и прежде чем доебываться до людей, по крайней мере, наведет о них справки. Но крыса рассудил обо всем по-своему». «Что ты сказал?» — услышал я голос Лана. «Кто гондон? Ну-ка иди сюда». Мы расположились неподалеку с водкой и бутербродами, но только и успели, что обернуться на голос. Самоуверенный крыса бросился вперед, свирепо размахивая трубой, но Лан в считанные секунды оборвал этот порыв. Сам Лан был вооружен обрезком трамвайного поручня длиной едва ли не в полметра, но неравенство оружия нисколько его не смутило. Бах, бах! Куски железа сшиблись с оглушительным грохотом и звоном, мелькнули смазанные сумасшедшим движением руки, и крыса выронил трубу и стал заваливаться на бок со стоном, прижимая руки к лицу. Между пальцами у него хлестала кровь, что неудивительно. Обрезком поручня Лан насквозь пробил ему щеку. Получилась дыра, в которую можно было при желании просунуть 3, а то и 4 пальца. Пришлось тащить раненого крысу домой к Кузьмичу, где я заделал ему щеку, наложив пластырем несколько кривых, уродливых швов. Получилось не очень. Так что, когда крыса курил, сигаретный дым тонкими струйками выходил сквозь рану наружу, порождая отвратительные кровавые пузыри. В память об этом случае на лице у крысы остался неизгладимый след. И по делам, бог шельму метит. Говорю же я так вот почему. Через пару дней после этого случая мне позвонил Крейзи и сообщил, что его матери пропало золото, обручальное кольцо, серьги и несколько цепочек. Произошло все это буквально вчера, в тот самый день, когда крыса Московский окончательно распрощался с Крейзи и переехал от него к Кузьмичу. Дальше события покатились, словно снежный ком. Сначала к Кузьмичу домой ворвались работники военкомата, которые схватили Андрюху и волокли его на городской сборный пункт, оттуда в МГУ служить в железнодорожных войсках. Ночевавшего там же крысу вербовщики не тронули, и наш гость не преминул воспользоваться удобным моментом. Сославшись, дескать, Андрюхе в части всяко понадобятся деньги, крыса развел маму барина на некоторую сумму и скрылся в неизвестном направлении. Узнали мы это ясное дело уже несколько позже от матери Кузьмича. Тут нам все стало более-менее ясно, непонятно было только одно – где искать эту мерзкую гниду. Мы полагали, что крыса сгинул бесследно, но нет. С утра в среду московский гость позвонил Кримсону, и между ними состоялся такой диалог. «Уезжаю я», – заявил крыса, – «домой, в Москву. Но раз вы мне так помогли, хочу для вас сделать что-нибудь хорошее. У меня есть связь по Москве, так что я могу пробить вам задешево партию компьютеров. Предоплата там…» Судя по всему, крыса недооценил степень нашего общения, полагая, что грабит и разводит малознакомых людей. Или просто пожадничал. Потому что в ответ на столь щедрое предложение Кримсон тут же предложил встретиться вечером на Черной речке и все обсудить. На то мы порешили. Около 8 крыс нарисовался на речке, где ему предложили проследовать в одну квартиру на Пионерской, где мы сможем выпить, переночевать и решить финансовые вопросы. На свою беду крыса не расслышал намека, сквозившего в этих словах. К мифической квартире решили идти пешком. Сначала двинули по Савушкино, затем решили срезать через Серафимовское кладбище, а под конец вышли к огромному пустырю, посреди которого возвышалась заброшенная бетонная конструкция примерно 40 метров высотой. Путь проходил меж почерневших от времени решеток и заснеженных могил, уличного освещения практически не было. Лишь при входе на кладбище колебался под ледяным ветром синий цветочек вечного огня, на котором местные бомжи по ночам готовили картошку с бобами. Походу, Крейзи решил взбодрить крысу вот такими историями. Прикались, места тут настолько глухие, что труп человека до весны найти практически невозможно. Понимаешь меня? От такого начала крыс несколько опешил. Ты это к чему? Как это к чему? Удивился Крейзи. Я же говорю, если тут кого-нибудь ёбнуть, труп до самой весны в снегу пролежит. И что? Вроде бы спокойно переспросил крыса, но его выдал взгляд, нервно скользнувший по окружающим его братьям. Куда мы идем? Немного ума у крысы все-таки было, так что когда мы пролезли через дыру в заборе и начали подниматься по обледенелой лестнице на 6-й этаж, его уже вовсю колотило. И надо сказать, было с чего. До того правильно мы выбрали место для нашего разговора. С 6-го этажа местного кричи-не-кричи открывается чарующий и удивительный вид. В здании не успели построить стены, так что вся конструкция представляет собой исполинские бетонные столбы, разделенные на 6 этажей обледенелыми плитами перекрытий. Потолки здесь метров по 6, поэтому с верхнего яруса виден едва ли не весь город. С одной стороны к конструкции примыкает темный массив кладбища, а с 3 других она окружена многокилометровыми заснеженными пустырями. Кругом навалены бетонные блоки, торчит ржавая арматура, а до окраины жилых районов отсюда не меньше получаса быстрой ходьбы. Ледяной ветер разве что не валил с ног, на улице стояло минус 30 или возле того. «Где золото?» — спросил я у крысы. «А?» Стоя на обледенелом краю, лишенном элементарных перил, и глядя на чернеющие далеко внизу штыри арматуры, крыса решил не отпираться и не искушать судьбу. «Пощадите», — взмолился он, трясущимися руками открывая нагрудный карман. «Вот ваше золото». Заплетающимся языком он поверил нам свою подлинную историю. В армии крыса никогда не служил, а с дурманом его связывает не более, чем шапочное знакомство. В Питере он оказался случайно, а пизды ему дали люди, которых он попытался кинуть до нас. Крыса слышал в исполнении дурмана историю о его питерских друзьях, и у него в голове созрел коварный план – втереться в доверие, надавить на жалость и хватать, хватать, хватать. Да не тут-то было. «Не убивайте», – снова замолился крыса, – «пощадите меня». Спасло крысу то, что перед таким важным делом братья почти не пили. А по трезвости люди у нас вежливые да добрые, так что крысу даже бить не стали. Противно было руки марать. «Сымай одежду и обувь», – потребовал Кримсон. «Поносил и будет». Крыса спорить не стал и через минуту стоял на крыше мира совершенно голый. Никаких своих вещей у него к тому времени уже не осталось. Ледяной ветер вмиг выдал из крысы тепло за 10 минут, пока мы решали, что с ним делать. Вся кожа у него потрескалась и пошла какими-то пятнами. «Надо ему хотя бы одну ногу сломать», — настаивал Маклауд, — «чтоб знал. Лучше сбросим его вниз», — предложил я. «Это милосердно, всяко лучше, чем от холода подыхать». «Привяжем его проволокой, да так и оставим», — возразил Ферри. «Здесь не до милосердия, а его потом все равно отвяжут». «Кто?» — удивился я. «Кто отвяжет?» «Менты отвяжут», — объяснил Ферри. «Этой же весной». От таких переговоров крыса совсем загрустил. Зрачки у него неестественно расширились, поглотив почти всю радужку, а голова начала бессистемно подрагивать и болтаться туда-сюда. Увидев, что он готов, мы ушли, оставив крысу наверху обдумывать свое поведение. Мы надеялись, что он сгинет на этих ледяных пустырях, но через несколько месяцев наша надежда развеял звонок из Москвы. Сразу же после этих событий мы отписали дурману, какие друзья приезжают в Питер, прикрываясь его именем. И ему это нихуя не понравилось. Взбешенный дурман настиг крысу в Сабурово, когда тот вышел покурить на черную лестницу в панельной девятиэтажке. В отличие от наших братьев, дурман даже трезво нельзя упрекнуть в долготерпении или в мягкости нравов. Опознав крысу благодаря нашему описанию, дурман вычислил его по тусовке и подверг настоящей расправе. А последним фактором проверки оказалась подпись Лана, которую тот оставил у крысы на левой щеке. После этого с ним уже было не о чем разговаривать. Несколькими ударами в зубы дурман сбил крысу с ног, а затем пинками спустил с восьмого этажа по бетонной лестнице до самого выхода из подъезда. В ходе этой экзекуции кроссовки дурмана пропитались кровью настолько, что их пришлось выбросить, а про крысу я и говорить не хочу. В нашей истории для него больше нет места. Как я уже говорил, не так давно вербовщики военкомата схватили и заточили под мгой нашего Кузьмича. Они полагали, что барин будет 2 года горбаться в железнодорожных войсках, но уже через неделю Кузьмич наебал стражу возле своего барака, перелез через забор части и был таков. Его возвращение совпало с днем рождения Маклауда, который мы решили отпраздновать на квартиру известного саркомана по прозвищу Шапа. С этим кадром нас познакомил Панаев, отрекомендовавший Шапу журналистам газеты «Сорока», ненавидимой всеми нами до дрожи в зубах. За 2 недели перед описываемыми событиями я и Панаев навестили Шапу у него дома, якобы с целью дать газете «Сорока» интервью от лица нашей молодежной организации. Шапа проживал в 2-комнатной квартире на 3-м этаже, в старой 5-этажке неподалеку от станции метро Елизаровская, вместе со своим папой и мамой. Эта семейка заслуживает отдельного разговора. Мама Галя, дородная 40-летняя тварь, до такой степени выжила из ума, что разделяла все увлечения своего блудного сына. То есть писала в «Сороку», бухала и вовсю общалась с саркоманами. Она производила впечатление потасканной привокзальной синявки, возле которой жался ее муж, напоминающий высушенного алкоголем пожилого бомжа. Сам Шапа, да не уподобимся ему вовек, производил еще более отталкивающее впечатление. Невысокого роста, с вечно бегающими крысиными глазками, Шапа оказался записным героинщиком и спидоносцем. У него были какие-то претензии к Маклауду из-за того, что тот полгода назад скинул его на Черной речке с парапета. Упав, Шапа здорово повредил себе спину, долго не мог ходить, на что и пожаловался нам своим дребезжащим, вечно ноющим голосом. За время этой встречи мы с Панаевым успели придирчиво осмотреть Шапино жилище, договориться о будущем празднике, разумеется, не сообщая Шапе, чей день рождения мы задумали отмечать, и дать газете «Сорока» короткое интервью. Это оказалось совсем нетрудно. Шапа задавал разные вопросы, типа «почему мы ненавидим саркоманов» и так далее, а мы с Панаевым по очереди посылали его нахуй. Под конец Шапа отчаялся хоть что-нибудь узнать и поинтересовался, может, у нас найдутся пожелания для его читателей? Тут он был прав, в этом мы никак не могли ему отказать. Так как мы с Панаевым пили тогда белый вермут пополам со спиртом, подробности этого интервью не задержались у меня в голове. чтобы вы лишаем галимом поросли. Вот, собственно, и все, что мне оттуда запомнилось. Но Шапа старательно записал всю нашу ругань и пьяные выкрики, а через неделю все это безобразие появилось на страницах Сороки, насмешив нас и раздосадовав впечатлительных саркоманов. Сам праздник, получивший впоследствии название Шапа-пати, начался так. Около 9 часов вечера мы постучались в дверь Шапиной квартиры. Только открыл нам вовсе не Шапа, а его мать. «Шапы нет дома», — заявила она. «И когда он будет, не знаю». «Но мы договаривались», — начал было я, но старая сука была неумолима. «Не пущу, ждите на лестнице». Только благодаря посулам и клятвенному обещанию налить нам удалось пробраться в квартиру и засесть в комнате у Шапы. Праздник был распланирован как состоящий из двух частей. Сначала мы чинно-мирно отмечаем день рождения, то есть пьем, покуда не перекинемся, а в 4:30 начинаем в квартире у Шапы настоящий погром. Но первые конфликты начались гораздо раньше, чем подступил назначенный срок. Сам Шапа, явившись домой только в 1:00 ночи, посерел лицом, как только увидел в коридоре Маклауда. От греха подальше Шапа спрятался в комнате отца и не выходил оттуда ни за какие коврижки. Он даже предпринял несколько попыток выписать нас из квартиры, через отца, разумеется, но этому воспротивилась пьяная в говно мать. Пол-литра водки и льстивые речи маклаудовской жены сумели вовремя перетянуть ее на нашу сторону. Водка лилась рекой, постепенно стены в Шапиной комнате дрогнули и завертелись волчком, а на лицах товарищей появились первые признаки приближающейся перемены. Все чаще в ответ на замечания Шапиной матери доносились невежливо «извините», а куда более естественное «пошла нахуй», а кое-кто даже перестал бросать хабарики на пол. Вместо этого дымящиеся окурки стали размазывать о стены комнаты. Начало второй части праздника положил Кузьмич. Когда настенные часы в комнате у Шапы остановились на отметке 4:30, барин заорал «поехали», сорвал часы со стены и молодецким ударом разломил ходики о стенной шкаф. Я тут же ухватился за ствол огромного в человеческий рост фикуса, поднял цветок с пола и размахнулся изо всех сил. Керамический горшок на большой скорости врезался в невысокий серван, вдребезги разбив стекла и совершенно разбившись сам. Во все стороны брызнули стекла вперемешку с землей, оставив у меня в руках только мясистый ствол и лохматые корневища. Остальные тоже не стояли без дела. Кто-то опрокинул секретер, кто-то перевернул стол, а Панаев в это время кромсал ножом одеяло и поджигал занавески. Я недолго наблюдал за этим безобразием, так как неожиданно кто-то могущественный и жестокий вселился в меня, отключив сознание, словно пьяный электрик, свет. Остался лишь калейдоскоп вращающихся картинок. Блевоты на стенах, пьяные лица и громогласный немолкнущий крик. Это кричала Шапина мама, которая увидела, как Строри вытащил из кладовки топор и несколькими удалыми взмахами развалил унитаз. Хлынула вода, но Строри это ни чуточки не беспокоило. С побелевшим от водки лицом он перешел в ванную комнату, и оттуда понеслись гулкие удары, по силе сравнимые разве что с ударами колокола. Приоткрыв дверь, я некоторое время наблюдал, как Строри со стервенением дырявит чугунную ванну обухом топора. Оригинальнее всех развлекался Маклауд. Он выволок из дальней комнаты Шапиного отца, после чего развалился на стуле в начале длинного коридора, тянущегося из прихожей на кухню. В конце коридора Маклауд приказал расставить Шапин семейный сюрприз и теперь расстреливал его из принесенного с собой пневматического ружья. Происходило это так. Сначала пьется стопка наливки, затем звучит сухой щелчок выстрела, и на кухне во все стороны брызжут фарфоровые осколки. После этого Маклауд лениво бросал ружье в сторону, а Шапин отец со всей поспешностью ловил его за ствол и перезаряжал. Наступало мгновение тишины, затем Маклауд опять глотал стопку наливки, и все повторялось опять. Маклауд занял пост в коридоре не просто так. По совместительству он контролировал выход на лестничную площадку, чтобы Шапа и его родители не вздумали выбежать из дома и вызвать милицию. Доведенный до отчаяния Шапа попытался выброситься из окна, но братья это вовремя пресекли, схватили Шапу за руки и заперли в кладовке. Вызвать же милицию по телефону у Шапа и его родных не было ни малейшей возможности. Телефон в Шапиной квартире мозолил мне глаза с самого вечера. Он располагался на тумбочке возле дверей, причем с ним постоянно происходили удивительные метаморфозы. По первости он стоял просто так, затем кто-то снял с него трубку, которая одиноко зудела короткими гудками, жалуясь на нелегкую жизнь. В следующий мой визит в коридор трубка лежала на том же месте, только вот витой шнур был уже перерезан. Когда мы уходили, в тумбочку, на которой стоял телефон, оказался воткнут топор. Строри вбил лезвие в податливое дерево едва ли не до половины, так что обух едва-едва виднелся сквозь искорежный аппарат. Эта картина накрепко засела у меня в голове. Лопнувшие куски пластика, искорёженные шестеренки, разноцветные провода. Кураж отпустил меня только в метро, когда я прилег на лавку в практически пустом вагоне. За окном проносились перевитые кабелями стены тоннеля, а на лавке напротив пьяный Ферри пытался склеить парочку утренних малолеток. «Я тракторист», — Ферри решил начать эту беседу с вранья, «работник далекого севера. Девушки, замерзая в ледяных пустошах, я думал о вас. Предлагаю теперь...» Уперев взгляд в плафоны на потолке, я слушал это пьяное бормотание и все думал. Ну, наконец-то, вот оно, настоящее интервью. Правильнее будет сказать «не остановились», а «перестали существовать». Это куда как проще делать кувалдой.